На следующий день он опять тряс авиационные предприятия и выяснил, что противопоставить мессерам и фоккерам французам нечего. Единственный массовый истребитель Девуатин был хорош в начале 30-х годов, но теперь морально и технически устарел, а предприятия продолжают его клепать. А истребители новой серии на поток еще не поставлены. Но только ли дело в истребителях? Сергей вспомнил статью, читанную им год назад в интернете о пропорциях в самолетостроении предвоенной поры. Там подчеркивалось, что немцы строили почти в два раза больше бомбардировщиков, чем истребителей, а вот французы наоборот, в два раза меньше. При этом общее число военных самолетов к 1940 году в Германии было в 2,5 раза больше, чем во Франции. Кто-то скажет, что толку в количестве самолетов? В СССР их понаделали к 41 году в 3 раза больше, чем в Германии. И где вскоре оказались эти ишаки и чайки? На земле, разбомбленные и сбитые. Десятками и даже сотнями их сбивали более скоростные и опытные фашисты. Хорошо, что из огромного нашего тыла все подвозили и подвозили новые самолеты, более совершенные. И в 43-44 годах произошло закономерное чудо. Советская авиация стала гонять Люфтваффе по небу, а многочисленные штурмовики наводить ужас на панцертруппен. Так к какой же войне готовились во Франции и в соседней Германии? Вывод однозначный. В первой, к сугубо оборонительной, а во второй, к агрессивной, наступательной. А это значит, что на первом этапе войны преимущество обязательно будет у немцев. Переживет ли Франция этот первый этап? Сергей-то знал, что не переживет, а вот президенту это надо было еще доказать. А что творится у французов с танками? Озадачился Сергей, и вновь погрузился в статьи бюджета. Выяснилось, что есть у них средние танки и тяжелые, но не более 200, а преобладают легкие Рено 35 и Гачки с 35 и танкетки. Скорость всех типов едва достигает 20 км в час и лишь у самого и танкеток, около 40, зато броня солидная. От 36 до 60 мм, и пушки приемлемых калибров, но ужасающе короткоствольные. Как они не понимают, что пробивная способность пушки напрямую зависит от длины ствола, и лучшие противотанкисты в этом смысле – зенитные орудия. Таким образом, в танковой промышленности надо рекомендовать вкладывать деньги в производство средних танков самого и снабдить их длинностволами. Сергей, копаясь в памяти, припомнил, что именно их просили французские танкисты с началом военных действий, но было уже поздно. А ведь есть у меня то, с чем можно идти к президенту. Порадовался в конце недели Костин. Если бы еще эти железноголовые генералы прислушались к нам, может подключить энергичного танкиста де Голля. Он, наверное, сейчас уже полковник. В субботу Сергей доложил Раулю о том, что завершил работу с бюджетом и подготовил президенту свои рекомендации. И стал ждать звонка, который воспоследовал уже в воскресенье. Анри Лебрин вновь приглашал Сержа Костина в Рамбуе. «Ты и вправду собрался работать в правительстве?» С пиететом, но и с раздражением спросила Анжела. «Ведь тебя уже приглашали сниматься в кино». «Ага, в качестве дублера актера Робера Левигана. Ему уже 37 лет, а по сценарию надо бегать и прыгать как юноши. Вот и ищут подходящего по фактуре каскадера. Только я длинноват оказался». «Все равно, тебе надо там покрутиться, хоть в массовке посниматься, и какой-нибудь режиссер обязательно предложит роль, ведь ты такой заметный и симпатичный. Бог мой, Анжела, это в твоих глазах я номер один, а у кинематографистов в моде сейчас мужички коренастые, основательные, надежные, вроде Жана Габина. Нет уж, лучше я поживу под крылом нашего президента. Он точно считает меня симпатичным и к тому же толковым. Так ты к нему на свидание едешь, а не к дамам его предприимчивым. Нет там очередного праздника. Вроде бы нет. И у нас правда будет серьезный мужской разговор. Ну-ну. Попробуй только под шафи приехать. Без обеда, конечно, не обошлось. Но это было уже после знаменательного разговора в кабинете президента, который в свою очередь состоялся после прочтения Лебрином тех самых рекомендаций. Это необыкновенно, воскликнул президент. Вы провели изумительный анализ. Почему нашим профессиональным аналитикам не пришло в голову ничего подобного? Ключ здесь в деньгах, которые вдруг появились после резекции военно-морских заказов, пояснил Сергей. Возникла масса денег, появятся и возможности для развития авиации и танкостроения. Главное не распылить их по другим заявкам, который тотчас явится и в изобилии. Я завтра же растиражирую эти рекомендации и направлю их для рассмотрения и согласования с ключевыми фигурами кабинета, министрами обороны, финансов, иностранных дел, бюджета, труда, авиации, флота и с самим премьером, и обязуюсь отстаивать их в разговорах с каждым из них, потому что ваши выводы кажутся мне единственно правильными. Может предварительно привлечь на свою сторону практиков от авиации и армии. У меня на слуху есть полковник-танкист Шарль де Голль, большой энтузиаст бронетехники и толковый офицер. От авиации сами кого-нибудь привлечете, а от флота нежелательно никого. Что так? Будут бить себя в грудь и плакать. Совершенно верно, мсье президент. Глава 29. Начало кинокарьеры. Следующие две недели оказались для Сергея беспокойными. Президент периодически ему звонил и консультировался по тому или другому поводу, но по истечении этого срока нужные изменения в бюджет были внесены и теперь их надо было продавить через депутатскую говорильню. А сие от безвестного инициатора не зависит, так что можно было заняться чем-нибудь другим. Впрочем, рекламу новых товаров в домах моды никто не отменял, ей Серж Костин и занялся. Но это для прокорма семьи, а для души. А не пойти ли мне в аэроклуб? Вдруг я пригоден для управления самолетом, вот и смогу к началу войны стать летчиком и принести пользу над полем боя. Своими руками бить фашистов, не то, что пальчиком указывать, как их бить. Не срослось. Начальник школы направил его первым делом в барокамеру. Напомню, в ней выкачивают постепенно воздух пропорционально поднятию негерметичного самолета вверх. И вот на подходе к высоте 5000 метров Сергей впал в обморочное состояние. Сосед тотчас надел ему на лицо маску, подключил к баллону с кислородом и, нажав кнопку на щите, сказал «отбой». После этого жуткого испытания начальник школы, хохотнув, посоветовал Сергею податься в моряки с таким-то ростом. «Не стал летчиком, иди в артисты», — заулыбалась Анжела. «Тебе летная форма будет к лицу. Уж бравый кинопилот из тебя получится. Дались тебе эти артисты», — разозлился Серж. «Они, между прочим, там взаправду с артистками целуются. Так сейчас принято». «Ха, удивил. Ты втихаря с любыми девками не то делаешь, а я терплю. Но, признаться, устраиваю тебя в кино с дальним прицелом. Через год-полтора я смогу передать своего малыша на воспитание бабушке, а сама тоже подамся в артистки, с моей-то внешностью. А ты мне там поможешь на первых порах, потому что будешь знать, кто чего стоит и к кому надо обращаться. Ню-ню». Есть у нас в СССР такая песенка, искусств так много, но прекрасней всех кино, кто в этот мир попал, навеки счастлив стал, только там ведь все как в жизни, кто-то правда кайфует, снимаясь из фильма в фильм на главных ролях, а кто-то в этих фильмах заходит в гостиную, кланяется и говорит: «Господа, кушать подано». «Это не про меня», — отрезала Анжела. «А если и вправду так сложится, я плюну им в рожу и пойду опять в рекламу. В общем, не тяни кота за хвост, иди завтра же на киностудию». К сведению дотошных читателей, большинство парижских киностудий кучковалось в то время в восточных предместьях города, в Монтре и Винсене. Была среди них и русская студия «Альбатрос», но она давно пережила свой первоначальный успех и явно плелась к банкротству. Так что Серж Костин поехал в «Альянс Пататриню», отпочковавшийся от студии «Пата» и выпускающий относительно популярные кинофильмы. Правда, он, посмотрев 2-3 современных фильма, сильно теперь кривился на французскую кинопродукцию, но другой-то не было. В чужой монастырь со своим уставом лезть не стоит. К тому же он планировал принять участие в историческом фильме, а их трудно совсем уж испортить. С чего он решил, что его сходу примут на съемки такого фильма? Спросит кто-нибудь. С того, что его готовили одно время в «Пяти борцы», то есть с конем, шпагой и пистолетом он управлялся легко. А что еще нужно для участника массовки или даже эпизодов в историческом фильме? О том же, что такой фильм уже снимается, Сергей узнал в прошлое посещение киностудии. За эту экранизацию взялся режиссер Жак Фейдер, ставший недавно знаменитым после приза Венецианского кинофестиваля за героическую кермессу, воссоздавшую картины из 17 века. Теперь предстояло показать век 16. Ассистент режиссера, вышедший посмотреть на новых кандидатов в массовку, сразу выделил статного молодца и спросил: «Что умеете делать, юноша, из того, что умели шевалье в 17 веке?» «Практически все», — нахально заявил новичок. «Дайте мне коня, час на общение с ним, и я на нем станцую, не говоря о галопе и рыси. Дайте шпагу и противника, и я его перехитрю. Дайте колесцовый пистолет, и я перебью вам десяток бутылок. Хаем, колесцовый ему. И странный акцент. Андре, возьми пару шпаг и пофехтуй вот с этим нахалом, а я на вас посмотрю. Андре принес еще маску, надел ее на себя и сказал: это защита от непредсказуемых новичков. Сейчас просто бренчим клинками с имитацией уколов. В общем, делай как я, без отсебятины. С минуту Сергей так и делал, примериваясь к шпаге и к противнику. Тот фехтовал красиво, изгибаясь то так, то этак, но опасных атак не предпринимал. Тогда новичок подловил его на противоходе, пропустил мимо себя шпагу, оказавшись спиной к сопернику, и уколол его в туловище из-под мышки. «Довольно!» — воскликнул мсье Жюль. «Шпагой ты владеешь. Если физиономия окажется фотогеничной, тебя можно будет использовать в эпизодах в качестве браво. А если ты и на коне хорош, то повысим до шевалье. Андре, отведи его к оператору, а я остальных посмотрю. Ну что?» Встретила его с порога Анжела. «Приняли тебя в массовку. Бери выше, красотуля. Я буду изображать опасных противников кавалера Дебюсси. То на коне за ним придется гнаться, то шпагой пугать, а то из пистоля шляпу сбивать. В общем, я попал в эпизодники. Так это просто отлично. Следующая ступень – актер со словами. А там и Жану Габину подножку подставишь. Не получится. Меня уже упрекнули за акцент. Что они понимают? Женщинам как раз нравятся симпотные иностранцы, немного коверкающие слова. Я же вообще к твоему акценту так привыкла, что практически не замечаю. Блажен кто верует. Легко ему на свете. Ты умеешь заразить оптимизмом, мадам Костин. Тогда завтра попрошу прибавку. За риск, за крупные кадры и еще за что-нибудь. Ты что, испугалась, Анжела? Не вздумай. Твоя задача сейчас – внедрение. А франки зарабатывать потом будешь. Глава 30. Шея, управляющая головой. На завтра Сергей поехал в манеж, из которого киношники всех парижских студий брали на прокат лошадей. Ему надо было выбрать себе лошадь и найти с ней контакт. Он накупил вкусных лошадиных плюшек в виде моркови, кураги, подсоленных сухариков, а также прихватил бархотку для чистки ее шерсти. В манеже он долго ходил от стойла к стойлу за конюхом, который явно не хотел показывать ему эксклюзивных животных. Вдруг с поля в конюшню некая дама ввела беспокойного коня и разразилась обвинениями. Он совершенно неуправляемый и, наверное, психованный, дайте мне другую лошадь. Конюх взял коня под уздцы, ввел в стойло и пошел с дамой искать более смирный экземпляр, а Сергей подошел к отвергнутому и протянул ему на ладошке сухарик. Тот сначала прянул в сторону, но этот человечек просто стоял и держал явно что-то вкусное, и конь не устоял. Взял губами угощение и враз хрумкал. Сергей протянул ему второй сухарик, потом третий, потом горстку кураги. Когда конюх к нему вернулся, Сергей уже оглаживал коню бархоткой шею и морду, а потом провел по шее ладонью. «Что, милорда себе выбрали?» – спросил ворчливо старик. «Ну и правильно. Милорд – самый стоящий конь в этом загоне, а задергать уделами можно любого. Зато как он бежит, как ходит под всадником. Картинка». Следующий час Костин наслаждался давно забытым чувством единения с конем. Тот, оказывается, был обучен выездке, но тоже, вероятно, от нее отвык, так что сейчас оба вспоминали, что это такое, благородный конкур. Потом он заказал здесь же, в манеже, грузовик для перевозки лошадей и через час ввел своего красавца на территорию киностудии. «Шустрый ты парень, оказывается», — сказал мсье Жюль. «Ну-ка погорцуй на нем, а мы посмотрим». «Ноу проблем», — козырнул Серж, сделал широкий шаг, ускоряясь, и легко взлетел в седло с земли, почти не потревожив спину милорда. После чего взял его в шинкеля, дал почувствовать повод, и конь пошел церемониальным маршем, высоко поднимая передние ноги в коленях. Потом потанцевал, вращаясь вокруг себя, пошел вскачь и вдруг в длинном прыжке сиганул через кабриолет того же Сержа. Всадник тотчас потрепал коня по шее, пустил его с поклонами в сторону ассистента и замер перед ним. Жюль лениво зааплодировал, но со всех сторон раздались более дружные рукоплескания. Так отметили талант новичка все случайно оказавшиеся во дворе люди. «Подойдите ко мне», — вдруг раздался голос, привыкший повелевать. «И вы, мсье Жюль». Сергей повернулся на голос и увидел, наконец, режиссера Жака Фейдера. подтянутого мына лет 50, с характерным галлийским носом, твердо сжатым ртом и пронзительным взглядом. Рядом с ним стояла элегантная дама, кого-то тотчас Костину напомнившая. Так Хазанова же, его улыбка, воскликнул мысленно попаданец и против воли тоже улыбнулся. С улыбкой на губах он и подошел к местному башку. «Вы кто такой?» — рисковато спросил режиссер. «Я вас не знаю. Может, вы мне скажете, Жуль?» Он из массовки, упавшим голосом ответил ассистент. «Я, правда, хотел предложить его вам для эпизодов, так как он ловок в обращении со шпагой и конем. А я вас знаю», — вдруг сказала дама. «Вы, Серж Костин, не так ли? Олимпийский чемпион». «Так точно, мадам», — попытался щелкнуть каблуками Костин, но звук получился глухой. «Чемпион в фехтовании?» — спросил Фейдер. «Ты совсем отстал от жизни, Жак», — ласково потрепала дама за щеку режиссера. «Это наш знаменитый прыгун в высоту, который прославил Францию как никто другой, на глазах у зазнайки Гитлера. Но что вас привело на киностудию, Серж? Я знаю, что вам щедро платят за рекламу дома моды. Или они вдруг все от вас отвернулись и вы решили подработать у нас, в массовке? Дело не в деньгах, Бильдам», — засмущался Сергей. «Я посмотрел недавно ваш фильм, «Мсье Фейдер», под названием «Героическая кермесса» и пропал. Мне тоже захотелось сниматься в исторических фильмах. В мире спорта я занимался одно время пятиборьем и потому с легкостью могу выполнять многие трюки с конем, шпагой и пистолетом, а также плавать, бегать и, конечно, прыгать, даже с шестом. Неужели в историческом фильме не пригодятся мои умения?» «Очень даже пригодятся», — решительно сказала дама. «Или ты будешь со мной спорить, Жакалья?» «Штаты актеров у нас заполнены», — вяло сказал режиссер. «Роль без слов добавить можно, но такое обилие умений мсье Костина потребует перекройки сценария, а Бернар этого ужас как не любит. Никто из сценаристов этого не любит и все занимаются правками», — возразила дама. «Мне кажется, пусть молодой человек подойдет к Циммеру и они вместе что-нибудь придумают. Вы ведь дружите с головой, Серж?» «Всенепременно, мадам Рози», — вспомнил мажор фамилию жены Фейдера по титрам в той самой кермессе. «Ну вот и вы меня узнали, наконец», — обрадовалась дама. «А то я засомневалась было в своей всенародной популярности. Бернар Циммер, классический еврей, сидевший в маленьком, но отдельном кабинетике студии, категорически замотал головой и захрипел перевязанным горлом, но Франсуаза Рози, вошедшая к нему вслед за Сержем, властно сказала: «Надо, Берни, надо. Ты ведь хочешь, чтобы наш фильм стал популярным. Так этот юноша ее нам обеспечит, хотя бы только своим звездным именем. Или ты тоже не знаешь знаменитого олимпийского чемпиона Костина?» По глазам Циммера было видно, что нет, не знает, но спорить с гранд-дамой и он не стал и понурился в ожидании ее указаний. Но дама вдруг развернулась и вышла, оставив сценариста и будущего каскадера с глазу на глаз. «Можно мне прочесть сначала сценарий?» — спросил Сергей. «Ну, прочти, чемпион, прочти. Может, и найдешь место для себя», — сказал почти понятно хрипун и продолжил. «Ты, как я понял, трюкач. Трюков у меня предостаточно, но воткнуться в них, наверное, можно». Через полчаса Сергей подсел к Циммеру и сказал: «Давайте пройдемся по сценарию, и я предложу вам несколько иную постановку контактных сцен, а вы возражайте, только по существу, без выпендрежа. И я буду делать пометки на полях с изменениями, карандашом, конечно. Поехали». В здоровом состоянии Циммер, вероятно, нашел бы веские аргументы против новаций молодого, да раннего, только хрипел он все больше и страдал от этого, но и послать к известной матери креатуру всесильной Франсуазы не смел. Потому он старался ограничиваться краткими возражениями, на которые у Сергея находились водопады слов. При обсуждении второй половины сценария Бернар только кривился, но уже не возражал. Сергей же, закончив писать последнюю пометку, приписал внизу: «Против изменений, сделанных на полях сценария, не возражаю», а потом сунул карандаш Циммеру. «Ваш автограф, пожалуйста». Сценарист посмотрел на него глазами кролика перед удавом и подписал совместный труд. А Ловчила взял его и понес на ознакомление к режиссеру, только сейчас обнаружив, что наступил вечер. Впрочем, Фейдер был еще в своем кабинете, поскольку стал к 50 годам завзятым трудоголиком. Жены рядом с ним уже не было, так как ее еще волновали иные радости жизни. «Это опять ты, чемпион?» — удивился режиссер. «Что у тебя в руках?» Исправленный совместно с Циммером сценарий, был ответ. «Так быстро. Не узнаю Бернара. Или там всего ничего?» «Да нет, мы практически все динамические сцены переделали. Но посмотрите сами». Режиссер сердито посмотрел на незваного новатора, взял сценарий с некоторой брезгливостью и стал читать. Хмыкнул раз, хотел что-то сказать, но передумал, прочел второе изменение и снова скривился, потом перешел к третьему. Дочитал без слов до конца и посмотрел на Сержа Костина уже задумчиво. Потом сказал: «Попробуем. Раз Бернар подписал, значит фактически согласен. Но все будет зависеть от того, как получится и как отобразится на пленке первая сцена с вашим участием. Кстати, ваш персонаж, польский шляхтич Рух, состоящий на службе у Гизов, уже и говорит односложные или шутливые фразы. Согласитесь, шутки оживляют любой фильм, а французские шутки на ломаном языке в устах иностранца становятся еще пикантнее. Посмотрим. Одно дело предполагать и другое, воплощать на кинопленке и на звуковой дорожке. Езжайте домой, чемпион. Я сначала навещу милорда, того самого коня. Вдруг его не покормили или толком не почистили». Глава 31. Натурные киносъемки. Тем читателям, которые хорошо помнят роман «Графиня де Монсоро» или хотя бы наш одноименный сериал 1997 года, будет легко ориентироваться в развитии сценария данного фильма. Но большинство будет блуждать в потемках, и вот для них я сделаю необходимые пояснения. После Варфоломеевской резни, устроенной католиками среди гугенотов в 1572 году, три сына Генриха II Валуа и Марии Медичи определили свою судьбу. Старший Карл стал королем Франции, средний Генрих согласился стать королем Польши, а младший Франсуа повысил свой статус до наследного принца герцога Анжуйского. Но в 1575 году Карл взял да помер, и Мария срочно послала в Польшу письмо с приглашением своего любимца Генриха на престол. Тот скрытно бежал из постылой Польши и не дал Франсуа побыть королем, в связи с чем заслужил его лютую ненависть. С ним вместе бежали и приближенные ему французы, среди которых был, возможно, Сен-Люк. Во Франции Генрих III тотчас женился на Луизе де Вадиман, но у него с юности сформировались гомосексуальные привычки, и он завел себе группку миньонов, в число которых попал и Сен-Люк. Помимо постельных обязанностей, миньоны исполняли роль приватной охраны короля и вели себя придерзко. Дерзко вел себя и королевский шут, бывший шевалье Дешика, но он же был основным и достаточно мудрым советчиком Генриха. Франсуа Анжуйский тоже решил завести себе охрану из друзей, а возглавить ее пригласил графа де Бюсси, успевшего повоевать и дослужившегося до полковника. Де Бюсси приблизил к себе Антрага, Рибейрака и Левара. Ближайшим наперсником герцога Анжуйского стал де Орильи. Завязкой книги стала внезапная женитьба Сен-Люка на Жанне де Бриссак, дочери маршала Франции. «Мой миньон и вдруг женится. А как же я?» Так должен был думать Генрих Валуа и постепенно входить в гнев. А если все они вздумают жениться, надо его примерно наказать. В итоге он явился на свадебный бал по приглашению Сен-Люка, но вместе с Шика, позволив ему нарядиться королем и вести себя как король. Герцог Анжуйский на бал не пришел, но послал своих анжуйцев во главе с де Бюсси. Шика тотчас к нему приклепался. И то он сделал не так и это. Бюсси отвечал язвительно, задевая и личность короля, который так разозлился, что шепнул Келюсу: «Как был бы я рад услышать, что этого Бюсси кто-то подколол». Миньоны тотчас стали тереться возле анжуйцев и вдруг предложили Бюсси участие в ночной охоте на кабана. Тот отговорился, что должен ночью ехать по делам в Сент-Антуанское предместье. «Тогда вам не миновать дворца Турниль», — заметил Келюс, что Бюсси подтвердил. «Наша охота намечена в Винсенском лесу, это по той же дороге. Может, встретимся». Все может быть был обеспечен Бюсси и пошел к выходу. Но в коридоре его нагнал совестливый Сен-Люк и предупредил, что возле дворца Турниль его может ждать засада и чтобы он взял с собой товарищей. «К сожалению, у всех них есть сегодня личные дела», — ответил Бюсси, добавил: «Двум смертям не бывать, а одной не миновать», и окончательно покинул бал. Сен-Люк тотчас велел позвать к нему шляхтича Руса, приехавшего с ним из Польши, и перед камерой предстал Серж Костин в одежде обычного французского дворянина. «Следуй за Бюсси в некотором отдалении и приди на помощь в случае опасности. Но не вздумай убивать миньонов, лишишься головы». Таков был приказ патрона, На что шляхтич молча поклонился и поспешил к своему коню. Обмотав ему копыта тряпками и накрыв для маскировки приметных яблок попоной, Рус приторочил к седлу двухметровый шест и ехал теперь по ночным улицам Парижа метрах в 200 от Бюсси. Тем временем на улицу Сент-Антуан явился Франсуа Анжуйский в сопровождении де Орильи. Вельможный Волокита увидел за два дня до этого в соборе благородную девушку, навязался после мессы к ней в провожатые и довел до дома, стоявшего напротив дворца Турниль. Ловкий де Орильи сумел за два дня подобрать ключ к двери этого дома, и Франсуа решил взять девушку в наглую, ночью, в ее же доме. Засада из миньонов была уже здесь. В темноте они не смогли разобрать, кто там копошится у двери, и бросились к дому в надежде, что это Бюсси с одним из своих анжуйцев, но наткнулись на брата короля. Начались извинения, а герцог был вынужден отказаться от своей авантюры. Миньоны же вернулись в засаду, но вскоре вновь кинулись на улицу, опознав Бюсси с уверенностью. «Ба, да это наш кабан!» — воскликнул Килюс. «А то его, господа!» Бюсси пустил было коня в галоп в надежде прорваться через пятерых врагов, но ловкий Шамберг метнул нож в ногу коню, тот сильно захромал и упал на колени. Бюсси успел с него соскочить и проткнуть бедро негодяю Шамбергу. Потом он метнулся к двери того самого дома, выхватил шпагу и стал проявлять чудеса ловкости, парируя многие удары, но неизбежно пропуская единичные. Был ли у него шанс выстоять против четверых? В этом Костин и засомневался, читая сценарий, и потому предложил вмешательство со стороны. Оно воспоследовало. Налетев на мягких копытах на шайку внезапно, Рус сшиб с ног копьем шестом одного валета, тотчас заехал в челюсть обратной стороной шеста другому, в момент оперся на свою палочку-выручалочку и сделал высокий прыжок за спину третьему. Третий резко к нему повернулся, но шест уже летел ему в мошонку. Ловкач устремился к четвертому миньону с шестом наперевес, но тот что-то пискнул и помчал быстрее зайца вдоль по улице. Когда же Рус поискал глазами де Бюсси, то не обнаружил его у той двери. В недоумении он толкнул дверь рукой, но замок держал крепко. Тогда он стал обходить все поле битвы, забирая без зазрения совести шпаги у избитых и морально подавленных противников, но Бюсси так и не нашел. В итоге, позволив миньонам хромать ко дворцу Турниль, он взял в повод коня де Бюсси и поехал во свояси. Конец сцены. Режиссер склонился к оператору и спросил: «Этот циркач не выскакивал из кадра?» «Нет, мы же с ним и актерами тщательно репетировали данную сцену. По-моему, получилось увлекательно. Но посмотрю раскадровку в лаборатории». Следующая сцена с участием Руса произошла по дороге в замок Миридор, куда бежал Сен-Люк со своей женой, опасаясь быть поблизости от короля. Рус их сопровождал и не зря. Под вечер беглецов стал нагонять какой-то всадник, одетый с ног до головы в черное. «Это за нами!» — воскликнула Жанна. «Он похож на Бейлифа. Нас двое с Русом!» — вскричал чуть потише Сен-Люк. «Мы ему не дадимся. Скачите в соседний лесок», — предложил Рус. «Я один с ним потолкую. Быстрее, пока он вас не разглядел», и выехал на середину дороги. Через минуту всадник к нему подскакал, и Рус узнал де Бюсси. «Прочь с дороги, каналья!» — воскликнул Бюсси. «Или получишь удар шпаги. Ваша шпага даже с длинной рукой короче моего копья», — возразил Рус. «А им, как вы уже имели случай убедиться, я владею хорошо. Постой, ты тот самый горбун, который пришел мне на помощь несколько дней назад. Но где твой горб? Перед вами, мсье де Бюсси, мне ни к чему маскироваться. Или ваша приязнь к чете Сен-Люков уже исчезла? Так это они свернули в тот лесок. Верни их, добрый иноземец. Впрочем, это ведь Сен-Люк тебя за мной послал. Теперь я могу с уверенностью назвать его своим другом, а с друзьями де Бюсси не ссорится». Далее произошли объятия сановитых дворян, и Рус отъехал на задний план. Но когда Бюсси собрался из Миридора в Анжир, то он выпросил у Сен-Люка шляхтича Руса себе в напарники. И Рус активно поучаствовал во многих стычках под городскими стенами, поражая бюргеров-ополченцев своими трюками. Наконец он упорно бился рядом с Бюсси в финальной сцене и мог бы, наверное, его защитить, но волей Дюма, убийцы любовника Дианы де Монсоро, стал наследник престола Франсуа, которого ядовитая смерть ждала из рук Дианы еще 8 лет. Так что пришлось ему пасть на землю чуть раньше де Бюсси. Главным итогом участия Сержа в двухмесячных натурных съемках стала признательность режиссера и всей труппы и приглашение в будущий фильм под названием «Правильно, 45». Это если «Дама Демонсера» будет иметь успех у зрителей и критиков. Однако со съемками Сержу пришлось завязать. В начале сентября его Анжелика разрешилась от бремени и вполне благополучно, явив миру голосистую девочку, которую назвали Валери. Пару недель он покрутился вокруг матери и дочери, но у них все обстояло прекрасно, и тогда он вспомнил, что является студентом пятого курса Сорбонны. Первым делом он направился к Жанне Дюплесси и спросил у нее после привычных нежностей совета, как себя вести с преподами, пропустив три недели занятий. «У тебя вид после этих дурацких киносъемок все еще изможденный, и это хорошо», — сказала Жанна. «Я могу выпросить для тебя у знакомого врача бюллетень о болезни, и преподы в раз отстанут. А пока пристану я. Все ли хорошо у роженицы и твоей дочери?» «Все отлично», — заверил Серж. «Иначе здесь меня бы не было». «Странная все-таки у мужчин логика», — вздохнула мадмуазель Дюплесси. «Когда ему плохо, он ищет женщину, а когда хорошо, ищет вторую. Для душевного равновесия, наверное». «Так», — хохотнул изменщик. «Но я повторюсь. Пройти мимо тебя, Моннами, я не смог бы ни при каком случае. Надо мне тоже завести второго мужчину», — вздохнула Жанна. «Может, удастся избавиться от тяги к тебе». Глава 32. Пятикурсница Маша Морозова. Пятикурсники-филологи, давно ставшие друг для друга братьями и сестрами, воззрились на новичка со слабо прикрытым негодованием. «Кто притулился к нам, мсье?» — спросил в пространство меланхоличный субъект в роговых очках. «Грисон, Баде и Лени. И что предпримет Рокалье, попав в загон для Экурье?» Серж подошел к нему почти вплотную, сделал круглые глаза и ответил декламацией. «Осел среди лошадок по-любому. Даст жеребцам кичливым фору. Хоть мулы и не слишком милы. Рожают и рожают их кобылы. Браво!» Вдруг захлопала одна из студенток. И добавила по-русски. «Уел ты их, Сережа. Вы из России?» Обрадовался Костин. «Не совсем», — покачала головой девушка. «Мои родители из нее, а я родилась уже здесь, в Париже. У вас даже имя французское». «Нет», — улыбнулась она. «Меня зовут Маша, Мария Морозова. Случайно, не родственница Саввы Морозова. Я его внучатая племянница. Но капиталов своих он нам не передал. Жаль. Можно было нацелиться на приданое. Не говори глупостей. Тем более, что ты уже женат. В отличие от моих однокурсников, я слежу за новостями. А ты, Сергей, был год назад в их центре. Мне очень понравилась твоя победа, и с тех пор я выцеливаю новости о твоей жизни. Вот свадьбу в соборе Сен-Дени, да еще в присутствии президента, и не пропустила. Может, твоя Анжелика и детей тебе подарила в начале сентября. Почему я и не явился к началу семестра? Здесь за посещаемостью следят строго. Уже не очень. Пятый курс предназначен для перепевания ранее спетого. А во втором семестре нам утвердят темы дипломных работ, и мы будем ходить только к своим руководителям. Впрочем, о теме стоит подумать уже сейчас. Я, например, хочу сравнить творчество современных американских писателей Хемингуэя и Фицджеральда. Один – явный демократ, второй – завзятый аристократ, но в чем-то они очень похожи. Вот мне и предстоит узнать, в чем. А ты что хотел бы взять? Или кроме спорта и девушек тебя ничто не интересует, а учеба на филологическом факультете – просто необходимая ступенька куда-то вверх? Ты читала современного русского писателя Набокова? Нет, призналась Маша. Он, впрочем, публиковался преимущественно в Берлине, в тамошних русских издательствах. Так, как пишет он, никто из русских авторов еще не писал. У него удивительно щедрый и очень изобретательный язык. К тому же он любит экспериментировать со стилем. Мне у него нравятся абсолютно все вещи, но для диплома я думаю взять «Приглашение на казнь» и сравнить его с «Замком Кафки». Оба этих романа написаны в сюрреалистической манере, хоть Сальватора Дали для их иллюстрирования приглашай. «Я беру свои слова о тебе назад», — покаянно молвила сокурсница. «Ты просто очень разносторонний человек. Неужели так воспитывают вас в Советской России?» «Моим воспитанием занимались прежде всего отец и мама, оба интеллигенты. Хотя не спорю, догмы коммунизма тоже хорошо легли на мою душу. К сожалению, в реальности слова у властвующих там людей расходятся с делами. Наверное, это везде так, но в стране, где все принадлежит народу и обогащение под запретом, двуличие потрясает. Я его не выдержал и оказался здесь. Ну и прекрасно. Пойдем. Я познакомлю тебя со своей французской подругой, да и с другими девушками. Пусть подивятся, какие юноши бывают в нашей России. Может быть, для других пятикурсников режим учебы в самом деле был смягчен, но только не для Сержа Костина. Гонять его по 4 курсам сочли нужным все преподаватели, и далеко не всегда он оказывался компетентен. Тотчас следовал тычок, и студент Костин отправлялся в библиотеку изучать данный вопрос досконально. Слава французскому богу, библиотека Сорбонны была на высоте. Библиотекари находили в ней практически любую книгу, учебник или документ по изучаемым темам, а также много чего еще, в том числе книги современных литераторов. Нашелся и Набоков. Машенька Весна в фиальте, камера обскура, защита Лужина и приглашение на казнь. В Машеньку тотчас вцепилась здешняя Маша, которая к неудовольствию Сергея стала ходить за ним по Сорбонне хвостиком. Когда он набрался наглости и указал ей на это, Маша густо покраснела и вдруг сказала: «Наверное, я в тебя влюбилась. Я приглядывалась на этот счет ранее к сокурсникам, но ни один из них меня не вдохновил. Тот казался, да и был, видимо, квелым, другой, наглым и лез при малейшей моей приязни к груди, третий витал в империях, четвертый было снизошел, но не выдержал испытательного срока и переключился на мою подругу. Ты же увлек меня еще год назад, и когда появился во плоти в шаговой доступности, я невольно этот шаг сделала. Я, к твоему сведению, тоже бонвиван», — намеренно сказал Костин. «У меня здесь кроме Анжелы было уже несколько подружек. Так что, милая Маша, не обольщайся на мой счет, я натуральный ветреник. Меня это почему-то ободряет», — заявила странная девушка Маша. «Значит, у меня есть шанс тебе понравиться. Или я совершенно не в твоем вкусе. Ты очень милая девушка, в классическом русском стиле», — заверил ее попаданец. «То есть чересчур румяна, полногруда, широка в бедрах, а еще и волосы абсолютно русые», — уныло констатировала Маша. «Чересчур полногруда», — возмутился Сергей. «Да в сочетании с твоей тонкой талией это просто верх сексапильности. А широкие бедра не смотрятся лишь на коротких ножках. У тебя же ноги нормальной длины, а если их еще обуть в туфли на каблуках в 10 сантиметров, то на Машу Морозову будут сбегаться смотреть студенты со всей Сорбонны. Каблуки в 10 сантиметров. Разве бывают такие? И что такое сексапильность? Все, идем по кругу. К башмачнику, портнихе, парикмахеру, гримерше, а затем в салон Коко Шанель. Она подберет тебе нужные одежды, а возможно предложит сняться в рекламе. Если предложит, не отказывайся. Или тебе деньги совсем не нужны? Деньги мне не помешают, с растяжкой сказала Маша, внимательно глядя в глаза своему соплеменнику. Но зачем тебе нужна эта морока со мной? Ты читала о скульпторе Пигмалионе, высекшем из мрамора прекрасную Галатею и влюбившемуся в нее? Да. А еще я знакома с пьесой Бернарда Шоу под названием «Пигмалион». Ты, значит, хочешь пойти по стопам профессора Хиггинса? Но я все же не жалкая цветочница с улицы. И это прекрасно, заверил ее Костин. Мне надо лишь немного поработать над твоим образом, и ты ответишь мне взаимностью. По крайней мере, буду пылко восхищаться тобой вместе с прочими мужчинами. Значит, сейчас я совсем тебя не восхищаю. Напротив, иначе бы я за твое преображение не стал и браться. В общем, прекращай упираться и едем вперед, к скорому светлому будущему. Башмачник долго дивился спецзаказу, говорил, что стальной каблук может держаться только на стальной пятке, но в конце концов прельщенный двойной оплатой принял его. Портниха вместе с Машей тоже дивились заказанному бюстгальтеру, но Серж их убедил, что достойные женские груди должны чуть поигрывать в движении, в противовес притискиванию к туловищу. Парикмахеров и гримершон выбрал студийных, там ему распинаться не пришлось. Студийные давно привыкли преображать актрис в красавиц. Красавица получилась и из Маши, да такая, что на нее сбежались посмотреть все свободные от съемок студийцы, а мсье Жюль стал ее пылко уговаривать принять участие в любом фильме студии. Маша в ответ на это только улыбалась, а Серж говорил: «Вы соображаете, кому это предлагаете? Перед вами будущий доктор филологии, звезда европейских конференций и симпозиумов. А может быть, вторая Жорж Санд или Этель Лилиан Войнич.